Василиса Прекрасная возвращается домой, хватилась нет лягушечьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла. Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если б ты еще только 3 дня подождал, я бы вечно твоей была. Любовь супруга милого могла снять с меня заклятие страшное. Но поспешил ты, Иванушка, теперь прощай. Ищи меня за 3 9 земель в 30-м царстве. У злого моего батюшки Кощея Бессмертного. Обернулась Василиса серой кукушкой и улетела в окно. А Иван-царевич поплакал-поплакал, поклонился на 4 стороны, взял на память белый платок своей супруги прекрасной и пошел, куда глаза глядят, искать милую Василисушку. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтан истер, шапчонку его дождик иссек. Попадается ему навстречу старичок-лесовичок. Сам с ноготь, а бородка с локоть. Говорит лесовичок скрипучим голосом: «Здравствуй, добрый молодец, что идешь, куда путь держишь?» Рассказал Иван-царевич про свое несчастье, а старичок и говорит: «Эх, Иван-царевич, зачем же ты лягушечью кожу-то спалил? Ни ты ее надел, ни тебе было и снимать. Василиса хитрей, добрей и мудрее своего злодея отца уродилась. Не послушалась она Кощея батюшку, не стала помогать ему козни строить против рода людского. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года быть лягушкой. Так-то, Иванушка, ну делать нечего, надо тебе пособить. Нет ли у тебя часом от жены Василисушки какой-нибудь вещицы памятной?» Вынул Иван-царевич из-за пазухи белый платочек Василисы, что бережно хранил у сердца. А старичок-лесовичок проворно схватил платок, вытянул из уголка тонкую нитку, да вмиг весь платочек и распустил, ниточку в клубочек смотал и говорит: «Вот тебе, Иван-царевич, волшебный клубок. Куда он покатится, туда и ты ступай за ним следом». Иван-царевич старичка поблагодарил, взял клубочек, нитяной моточек, и пустил в чисто поле. Подпрыгнул клубочек на месте, да и покатился по узкой тропинке. Попадется ямка навстречу, он ее кругом обежит. Попадется камешек, по воздуху перескочит. Лужица встретится, словно посуху пройдет. Иван-царевич за клубочком поспешает, и чудится ему, будто моточек песенку выводит тоненьким голоском. Мил дружка вперед веду, злую отгоню беду, чтобы ворога рассечь, мы добудем чудо-меч. А и правда, думает Иван-царевич, меч бы мне сейчас очень пригодился. Идет он близко ли, далеко ли, вдруг видит, черный дым с пламенем из-за холма выбивается, а кругом ни травиночки, только камни да песок, и все жаром так и пышет. Подошел Иван-царевич за клубочком к тому месту, откуда дым да огонь исходили, видит, в глубокой ямине кузница из камней сложена, а в ней огонь горит. Кузнецы молодцы, пудовыми молотками машут, железо куют и песни поют. Моточек до края ямы докатился, подпрыгнул и встал, как вкопанный. Иван-царевич поклонился кузнецам и говорит: «Доброго здоровья, народ честной, нужен мне меч-кладенец, легкий да острый. Не можете ли вы мне, мастера-кузнецы, его выковать?» Кузнецы звенеть молотками перестали, спрашивают: «А зачем тебе, добрый молодец, меч-кладенец понадобился?» «Да вот, с Кощеем Бессмертным сразиться хочу, жену свою, Василисушку, вызволить». «Ишь ты какой! Кощея-то мечом не одолеешь, он бессмертный, тут особая смекалка нужна, а какая нам неведома! Однако не горюй, добрый молодец, сделаем для тебя меч-кладенец, коли ты сердцем не оробеешь, душой не очерствеешь, всех врагов победишь и домой со славой и с молодой женой вернешься». Вот и взялись кузнецы-молодцы за работу. Молоточками пудовыми загремели-зазвенели, железный прут до красна раскалили, дивный меч из него выковали и ледяной водицей закалили на славу. Иван-царевич до земли мастерам поклонился, взял меч-кладенец и глядит на свой верный клубочек. Нитяной моточек, а клубочек-то от края ямины отскочил проворно, вывернулся на тропиночку и покатился дальше. Иван-царевич за ним пошел. Катится моточек по чистому полю и напевает тихонько: «Ты себя не пожалей, до поры не ешь, не пей, цели, коль решил достичь, отпусти на волю дичь. Слушает Иван-царевич эту песенку и думает, к чему бы это. Долго ли, коротко ли шел, про то добрые люди не сказывают, а только добрался Иван-царевич до берега морского. Место кругом дикое, неприветливое, скалы угрюмые, утесы крутые, волны грозно грохочут, на берег набегают, белой пеной брызгами разлетаются. На листом склоне черная дыра виднеется, пещера страшная. Перед пещерой костер горит, а рядом в клетках деревянных пленники томятся. Мишка косолапый, великан мохнатый, селезень зеленокрылый, лапчатоногий, заяц косой, длинноухой, да щука зубастая, чешуйчатая. Приуныли бедные, горькими слезами заливаются, ждут лютой погибели. Как увидали гостя, сразу застонали, загласили, да не по птичьи, не по звериному, а самыми, что ни на есть, человеческими голосами. Отпусти нас на волю, Иван-царевич, нас змей Горыныч изловил, скоро прилетит нами лакомиться. Пожалел Иван-царевич Мишку Бурова, да Заиньку Серого, сизого селезня, да щуку зубастую, взмахнул мечом-кладенцом и разнес клетки в мелкие щепочки. Выскочили на волю медведь и заяц, взвился под облака селезень, а щуку Иван-царевич взял бережно и бросил в синее море. Пустились пленники на утек, но прежде обратились к Ивану-царевичу и кричат: «Спасибо тебе за то, что пожалел нас, из плена вызволил, спас от погибели, мы тебе зато старицей отплатим!» Крикнули и пропали. И след их простыл, а на небе уж тучи сгущаются. Вдали гром гремит, молнии сверкают, летит к логову своему чудище трехголовое да крылатое, лютый змей Горыныч с когтями железными. Thank you. выхватил Иван-царевич из ножен меч-кладенец, ждет, когда налетит идолище поганое, и вдруг слышит. Маленький клубочек, нитяной моточек, ему напевает: «Будет битва нелегка, размахнись с огнем рука, тот лишь змея победит, кто в глаза ему глядит». Подивился Иван-царевич, но думает: «Будь что будет, а я клубочка-то послушаюсь. Доселе он мне все дельно советовал». Правой рукою сжал меч покрепче, а левой выхватил из костра толстую ветку горящую, над головой поднял, словно факел. А вот и змей Горыныч налетел, крыльями перепончатыми хлопает, железными когтями скрежещет, из трех пастей огонь выдыхает и глядит зелеными своими глазищами столь ужасно, что так и тянет потупиться, взор долу склонить. Однако не поддался Иван-царевич, страх пересилил и прямо в глаза ворогу смотрит. И вот чует он, что меч-кладенец затрепетал в руке, как живой, сам вперед рвется, за собою ведет, а палец горящая тоже к врагу тянется, словно над землей поднимает Ивана-царевича. Взмахнул он мечом волшебным и отсек идолищу поганому одну голову, да горящей веткой обрубок-то прижег. Страшно взвизгнул змей Горыныч, огнем витязя заливает, зубами двух пастей щелкает, когтями скрипит. Опускает глаз Иван-царевич, смело глядит на врага, снова взмахнул мечом, и вторая голова отлетела, а палец горящая второй обрубок шеи прижгла, а затем и третью голову чудовища срубил Иван-царевич, рухнул змей в море, только волны пенистые от того места кругами пошли. Махнул со лба капли соленые Иван-царевич, чисто-начисто оттер песком меч-кладенец от черной крови змеевой, умылся прохладной морской водицей, присел на пенек, да и призадумался. Змея трехглавого я убил, это славно, но к Василисушке ни на шаг не приблизился. Теперь маленько передохну, да снова в путь, искать мою раскрасавицу, да сразиться с Кощеем Бессмертным. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Тут и нам, пожалуй, не грех отдохнуть. Увидимся через 20 минут. Антракт!